Обучение в режиме соединения. Набор инструментов. Если взрывное развитие знаний – это так весело, почему бы не попробовать провести его на себе? Вы можете попробовать создать свою собственную сеть обучения в режиме соединения. Должен сказать, что в 2017 году этот подход полностью изменил мой взгляд на обучение. Независимо от того, насколько быстрым является цикл обучения человека – познание, понимание, практика обучения, его можно провести только в одиночку. Но когда несколько умов соединяются между собой в сеть, познание в значительной степени может быть разделено на части. Вам не нужно понимать все. Достаточно знать, кто разбирается в этом вопросе. Раньше, столкнувшись с проблемой, я думал, что же делать. Сейчас, столкнувшись с проблемой, я думаю, кто может знать, что делать. Еще лучше то, что если участники группы доверяют друг другу, то практику можно передать одному человеку. Возможно, кто-то из группы уже давно стал профессионалом в этом вопросе. Достаточно просто оплачивать его работу и позволить ему самому заниматься ей. Когда несколько умных людей объединяются в группу, то случается коллективное повышение количества знаний и когнитивных способностей. Их индивидуальные способности – экспоненциально увеличиваются, как увеличиваются способности муравьев в муравьиных колониях. Это немного похоже на массив Большой Медведицы, школы истинного учения. Одно из ответвлений даосизма. Пусть один человек не силен в бою, но если семь человек будут хорошо взаимодействовать, то они станут видеть дальше, а за атаку будет отвечать только один человек, и ему не нужно заботиться о тыле. Сила такой группы будет более концентрированной. Это прекрасно. Написание текстов в режиме совместной работы. Как я говорил в первой главе, как только появляется новая технология, способная значительно повысить эффективность в какой-либо области, меняются и основные конкурентоспособные навыки в этой области. Какие навыки являются наиболее важными тогда, когда знания и умения могут быть переданы на аутсорсинг? Остается только две точки прорыва – способность задавать вопросы и способность к взаимодействию. Подумайте о метафоре когнитивного покера. В такой игре самый важный навык – это не выбор карт из колод, а возможность быстро составить комбинацию. Выигрывает тот, кто составит лучшую комбинацию. Если подумать дальше – то в эпоху искусственного интеллекта этот навык становится одним из самых важных для человечества. Другой очень важный навык – как задавать креативные вопросы. Возможно, компьютер находит информацию быстрее вас, но компьютер не может сам придумать креативный вопрос. Я попробовал написать эту книгу, используя способ коллективного обучения. Поделюсь несколькими секретами. Разнообразие, высокочастотность, вопросы, структура, общие собрания. Разнообразие. Я нашел несколько самых выдающихся KM из колонки «Выдающиеся личности» и создал сеть для группового обдумывания книги «Прорыв». Примечание редактора. Knowledge mining, KM, означает «люди, занимающиеся интеллектуальным анализом данных». Автор позаимствовал это из сферы интеллектуального анализа, так как полагает, что в эпоху монетизации контента навыки KM будут востребованы. Мы собрали группу в соответствии с концепцией разнообразия. Среди них Цун Тин, преподаватель университета, Яо Ци, менеджер по исследованиям и разработкам Philips, Сюн Бин, доктор медицины и опытный редактор в издательской индустрии, Ван Фан, магистр педагогических наук Восточно-Китайского педагогического университета, Хоу Дин Кунь, профессионал в создании контента, магистр, Ян Тянь, организатор, основатель 10 O'Clock Reading Club и магистр издательского дела, Ю Мяо, предприниматель из старой гвардии Orange Academy и очень талантливый управленец. Все они относятся к группе людей с высоким IQ. Они все получили высшее образование из-за своей любви к интеллектуальным вызовам. Однако после окончания университета мозг в основном занят однообразной скучной работой. Цель этой группы – вдохновить участников весело провести время. Высокочастотность. Частые переговоры повышают скорость достижения прорыва. Мы проводили по одному собранию в день. Вопросы. Хороший вопрос – это двигатель обсуждения. Во время написания книги каждое утро я задавал себе вопросы. Почему одинаково важно быть умным и добрым? Какие примеры прорыва ты можешь привести? Какой самый большой прорыв случался в твоей жизни? Можешь ли ты подобрать конкретный пример стратегии профессионала? Приведи контрпример экспертной стратегии. Структура. Лучше всего, чтобы у этих вопросов была единая структура. Например, место, анализ, идея, пример или данные, техники, мудрые слова. Общее собрание. Каждый по отдельности ищет материалы и выкладывает в облачное хранилище. В 8:30 вечера начинается общее обсуждение в чате. После небольшого отчета о работе каждый обдумывает вопросы и радостно делится заключительными мыслями. Если у кого-то появляются идеи, то они тоже записываются в чате. Значительная часть вдохновения, логических заключений, примеров и информации в этой книге были получены из этого замечательного чата. Кто-то может переживать, что таким образом теряется очень много времени. Может ли получиться так, что за вечер не будет никакого значительного результата? Однажды в чате кто-то написал, что переживает о качестве своих комментариев, якобы они не настолько полезны, как у других. Я ответил так: в этом чате нет ранга, кто умнее, а кто нет. Мы собрались вместе как раз потому, что у каждого из нас свой собственный опыт. Поэтому не стесняйтесь и высказывайте идеи, которые вам самим кажутся лучшими. Не каждый вечер получалось проводить оживленное обсуждение, и не каждая высказанная идея была ценной. Но общая польза от этой группы намного превысила пользу от самостоятельного обучения. Качество идей в чате также соответствовало распределению по степенному закону. Большинство предложений были посредственны, не так хороши, как у самых знающих людей в группе. Но этот простой закон ведет к прорыву, который рождает блестящие идеи, выходящие далеко за рамки усилий одного человека. Эксперимент с когнитивным покером – это была идея человека, о котором я написал выше. При появлении блестящих идей и точек зрения вся группа совершала совместный прорыв, а после на этой основе еще один. Один из участников группы так описал этот опыт: «В ушах слышен ветер от скорости нашего развития». Пир идей. Если вы хотите испытать такой совместный прорыв, но не готовы писать какой-то труд или работать над проектом, то вам обязательно нужно попробовать упрощенную версию. Пир идей. Первое. Подготовка. Найдите четверых друзей из разных сфер, которые любят размышлять. Попросите их позвать еще по одному другу, обязательно только по одному. Нужно, чтобы люди были готовы делиться идеями, были как можно более разнообразны и при этом не близко знакомы друг с другом. Групповой прорыв может произойти только в децентрализованной системе. На одну из наших встреч как-то пришел большой специалист из сферы финансов. Как только он представился, все отреагировали в стиле «ничего себе» и захлопали. Я подумал: ну все. И на самом деле весь вечер мы слушали только его идеи. Никто не решился высказываться или противоречить ему. После встречи все были очень возбуждены и полны энергии, а сам финансовый специалист выглядел уставшим. Он не нуждался в новых поклонниках или в возможности высказаться. Его мышление не достигло никакого прорыва. Я сказал ему, что проблема возникла из-за централизации. В следующий раз нужно как можно скромнее представить себя. Например, сказать: «Я занимаюсь исследованиями». Он попробовал сделать так, и следующая встреча принесла ему много радости. Он полюбил наши пиры идей. Второе. Заранее создайте чат и напишите в нем несколько тем, чтобы все выбрали то, о чем хотят говорить. Чем конкретнее тема разговора, тем лучше. Например, не надо спрашивать, как построить информационный бренд с нуля до больших охватов. Лучше спросить: я хочу популяризовать медитацию осознанности в Китае. Как можно быстро это сделать? Чем понятнее тема, тем легче к ней готовиться. Третье. Начало. Первое. Начинайте в 20:00, когда все уже поужинали. Не нужно начинать обсуждение во время ужина. Совместный прием пищи и совместное обдумывание вопросов плохо совмещаются. Второе. Ведущий должен следить за временем и ритмом обсуждения. Он может перебивать говорящего. Секретарь должен записывать все содержание встречи. Третье. У каждого из присутствующих есть 5 минут, чтобы поделиться мыслями. Встреча должна длиться примерно около часа. Четвертое. Сделайте перерыв. В это время удобно обсудить личные вопросы. Пятое. Второй раунд. Свободное выступление. Примерно 70 минут. Шестое. Человек, получивший больше всего помощи, оплачивает счет в ресторане. Пункт четвертый. Результат. Первое. Не нужно торопиться получить результат в тот же вечер. Обычно результаты, полученные в тот же вечер, ненадежны. Второе. На утро отправьте участникам записанное содержание встречи. Чтобы получить новые результаты, обязательно нужно снова отправить все в чат и продолжить обсуждать. Не ожидайте пользы от каждого участника. На одной встрече достаточно, чтобы хотя бы половина людей вносила полезные идеи. Меняйте половину участников при каждой встрече. Тогда через 3-4 раза у вас сформируется постоянная группа, в которой ваши идеи будут равными по качеству, вы будете из разных сфер, но будете доверять интеллекту и уму друг друга. Эта небольшая группа, начав изучать тему для обсуждения, может в любой момент общаться в чате, а также искать материалы на заданную тему. Если появятся 1-2 такие группы умных людей, то можно достичь огромных результатов в профессиональной сфере. Если вы, прочитав, захотели попробовать, но не знаете, как начать, то вы можете заглянуть в мой блог в WeChat, ID Gudian 515. Введите пир идей, и вы найдете более подробный план встречи. Надеюсь, это вам поможет.